Глава 9. Совет 3. Генеральный секретарь Народного фронта освобождения Эритреи, товарищ Исаяс Афеверки, собрал своих людей, чтобы обсудить текущую ситуацию. То, что происходило сейчас в Эфиопии, не могло привидеться ему даже в самых радостных снах. Ну или в самых страшных, это как посмотреть. Пришла пора действовать, теперь дело за ними. «Товарищи», — обратился он к присутствующим, — «как все уже знают, Менгисту Мариам убит. И перед самой своей смертью он отклонил все наши условия, предъявил ультиматум, на который не согласились уже мы. В связи с этим нам надо выработать общее решение и продумать дальнейшие действия. Согласовать и собрать все силы для наступления или организовать оборону. Прошу всех высказаться по этому вопросу». «А что ты предлагаешь, Исаяс?» — громко спросил его старый друг и соратник Петрос Соломон, перекрикивая возникший в зале гул. «Я предлагаю пока переждать», — ответил Афеверки. «Возможно, получится договориться с новым преемником. И если он откажется от наших условий, тогда уж начать полномасштабное наступление». «Но что сейчас нам мешает начать наступление?» — выкрикнул кто-то из собравшихся. «Ничего. Но мы потратим слишком много сил и времени, чтобы добить правительственные войска. Наши агенты докладывают, что наиболее вероятна победа генерала Негуси. Если мы ее дождемся, то вполне вероятно сумеем заключить договор на наших условиях и сэкономить как силы, так и вооружение». «А если он откажется с нами договариваться?» «Тогда мы ударим всеми силами, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Негуси не Мариам», — напомнил оратор. «Его бояться не станут. А если и будут, то не сильно. Его войска побегут, и мы сможем освободить, быть может, даже без боя, всю территорию нашей Родины». «Быть может», — прошелестело по небольшому залу. «Да, сомнения есть у всех, но не стоит торопиться. Мы всегда можем укрепить свои позиции». В зале долго обсуждали это предложение, споря друг с другом до хрипоты и очень боясь ошибиться. Когда внутренние дебаты закончились, общее мнение высказал Петрос Соломон. «Я считаю, что с предложением товарища Афеверки не только можно, но и нужно согласиться. Есть ли у кого возражения, товарищи?» Особых возражений не последовало. Так возникли непонятные вялые попытки поставить под сомнение правильность некоторых слов, не более. Никакого лучшего варианта никто предложить так и не смог. «Ну что же, дорогие товарищи», — единогласно резюмировал Афеверки, посчитав поднятые руки. «Будем ждать развития событий в Эфиопии. Надеюсь, за ближайший месяц там все решится, и мы сможем либо договориться, либо начать наше наступление». Гул одобрения, прокатившийся по залу, стал ему ответом. Генерал-лейтенант Негуси сидел в кабинете вместе с министром обороны и главой МИДа. Они собрались на небольшое, но очень важное совещание. Остальные министры все равно ничего не решали, их мнением никто из этих троих не интересовался. Мерит Негуси пока не решался единолично принимать меры, поэтому и позвал к себе наиболее авторитетных министров. Во-первых, у него не имелось сильной поддержки. Во-вторых, он не шел к власти как таковой и оказался к ней, по сути, не готов. Ну а в-третьих, он банально не знал, с чего начинать свое правление. Особенно учитывая, что на самом старте его так жестко дискредитировали. И не было у него теперь другого выхода, кроме как начинать репрессии с целью удержания власти. В общем, по-другому в Африке и не умели. Да и пример Менгисту был слишком показателен в этом плане. Поэтому, следуя заведенной традиции, начинать чистку следовало прежде всего с друзей, что вдруг в одночасье стали врагами. Да и масштаб этой операции должен быть не меньше, чем в 1978 году. В этом залог его победы, считал генерал. Что думали его коллеги, он не знал, но вполне догадывался. Прежде всего, они желали много денег и власти, все как всегда. А еще очень рассчитывали хоть как-то повлиять на него. «Ну-ну. Нам нужно вычистить всех предателей и агентов иностранных разведок», — начал разговор Негуси. «Не зря Менгисту получил этот список. Очевидно, заговорщики узнали о списке и убили Мариама, опасаясь, что их планы сорвутся раньше времени». «Возможно. Однако той ночью убили ведь не только Мариама, но и главу службы безопасности», — поправил его глава МИДа Байе. «Вот, теперь все сходится». «Армия уже и так обескровлена войной и репрессиями», — возразил министр обороны. «А ты хочешь еще и обезглавить всю вторую революционную? И неужели ты действительно думаешь, что они дураки и будут ждать, когда ты за ними пришлешь людей?» «А мы никого никуда посылать не станем», — произнес Негуси. «Надо их обмануть и выманить сюда, в Адис-Абебу, с минимальной охраной. Скажем, пусть приедут на награждение по случаю вступления в должность нового руководителя». «Ты считаешь, они поверят?» «А куда они денутся?» — хмыкнул Мерит. «К тому же, если они не поверят и не явятся, то вот этот поступок можно будет смело назвать бунтом. Все поставки идут через нас, так что заговорщиков либо расколотят повстанцы, либо они приедут к нам на поклон. Другого варианта у них все равно нет. А дальше все просто. Зачинщиков расстреляем, десяток посадим в тюрьму, еще десяток отстраним от должностей. Ну а остальных великодушно простим и отправим заглаживать свою вину перед партией и правительством». Министр обороны Тесфай Кидан внимательно выслушал Негуси, обмозговывал мысль Негуси об обмане офицеров Второй революционной армии и рассудительно заметил: «Я бы предпочел никого не расстреливать, а предупредить о последствиях или посадить в тюрьму на пару лет для профилактики. Тогда они почувствуют нашу слабость, придут сюда и убьют не только меня, но и тебя, Кидан. Ты же это прекрасно знаешь», — воскликнул новоявленный глава Эфиопии. «Знаю. Однако мы должны действовать осторожнее. Я предлагаю переназначить на твое место главу Второй революционной армии Хилаи Теребуна. Можно даже разрешить ему взять с собой несколько офицеров, чтобы он мог сформировать себе штаб. Якобы пусть со своей командой лично ему преданных людей приедет. Нам так даже сподручнее и проблем меньше. Все равно всех убирать, главное выманить сюда». «Действительно, это хорошая идея, но нужно прошерстить и другие армии», — обрадовался Негуси. «Прошерстим», — пожал плечами Кидан. «Пригласим на общее служебное совещание и поищем среди них врагов народа. Хоть парочка, но обязательно найдется». «Решено», — кивнул Негуси. «С новым начальником госбезопасности я сам переговорю, да и советские товарищи помогут». «Помогут», — подтвердил Бае. «Это в их интересах». На следующий же день Негуси встретился с новым начальником госбезопасности. Вместо убитого в один день с Менгисту Хайри Манука назначили полковника Абала Чуму. Сухой, как вобла, с черными по-эфиопски курчавыми волосами, с пронзительными глазами и суетливыми руками, он как никто подходил на роль местного чекиста. Много знал, много умел, много хотел. «Абал, как у нас обстоят дела с поисками убийц твоего бывшего начальника и самого вождя?» «Ищем», — лаконично ответил тот. «Пока не нашли, если честно, вряд ли найдем. Похоже, убивали их одни и те же, но утверждать этого я не могу». «Я так и думал. А что с врагами народа, поднявшими головы вместе со смертью Менгисту?» «Есть и такие», — кинул Чума. «Многих уже поймали и взяли под арест. Сейчас разбираемся, кто виноват, а кого по ошибке схватили. Тюрьмы переполнены, мест на всех не хватает». «Ты там не горячись», — посоветовал Мерит. «Пусти в расход самых оголчелых, вот места и появятся». «Сделаем», — пожал плечами Абал. «Всех сделаем». «Всех не надо», — поморщился Негуси. «Я же сказал самых оголчелых. Ну а тех, кто действительно ни при чем, тем объяви амнистию по приказу генерала Негуси. И чтобы они при выходе на свободу не забывали всем и каждому об этом вещать. Не забывали. Сделаем». «Хорошо». Негуси пожевал губу, раздумывая, как перейти к более насущному вопросу. «И это. Короче, мне нужна усиленная охрана, чтобы не произошло того, что случилось с Менгисту. Сделаем». «Вот и договорились. Эх, нравится мне с тобой работать. Что не скажешь, все ты готов выполнить. А вот с другими не так. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд обычно не видна. Но мы всегда на страже», — выдал длинную цитату Абал. «В этой песне, как говорили мне русские товарищи, заложен весь смысл нашей деятельности. Вы можете не сомневаться, мы всех сделаем». «Рад, что мы поняли друг друга». Чума кивнул. «Тут слова не нужны. Жду от вас результатов». «Сделаем», — снова отозвался безопасник и вышел. Выйдя от нового главы государства и шагая по коридору, Абал размышлял о поставленных перед ним задачах. Тот, кто убил его начальника и Менгисту, действовал очень дерзко, но наверняка. Скорее всего, эта операция долго и тщательно готовилась, поэтому получилось все очень быстро и прошло без единой зацепки. Манук непростительно расслабился, и эта ошибка оказалась для него фатальной. Он, Абал Чума, такой ошибки не допустит, и себя будет лучше охранять и своего босса. Надежная и многочисленная охрана обеспечит необходимую защиту главе Эфиопии. Нужно будет советских товарищей подключить к этому вопросу. О себе он тоже, разумеется, хорошо позаботится. Абал задумался. Как? Да хоть ночевать стану всегда в управлении. Пусть попробует взять меня. И с местами в тюрьмах Чума тоже разберется. Через сутки начались расстрелы и новые аресты. Генерал-майор Хелай Теребуна, командир 2-й расквартированной в Эритрее революционной армии, разговаривал с генералом Бульто. Это был уже второй их разговор, а первый генерал погрузился в воспоминания, сделав продолжительную паузу. Та встреча произошла 2 недели назад. В ходе приватной беседы генерал Бульто вкратце доложил о том, что он узнал от якобы информатора, а также увидел и услышал на заседании Дерга. Впрочем, источник информации Бульто так и не раскрыл. «Значит, ты своими глазами видел этот список?» «Да». «А ты абсолютно уверен в его подлинности?» «Это был не подлинник, а копия. Но мне показалось, ее сделали с оригинала». «И подпись на гуси действительно там стояла?» «Да», — кивнул Бульто. «Лучше всего факт подтверждается тем, что я еле успел унести ноги из города». Многие тогда сразу же уехали, и, скорее всего, больше в Адис-Абебе не показываются. «Это очень похоже на провокацию», — засомневался Хелайе. «Не мог Мерит так подставиться. Ведь это именно он стал идейным вдохновителем того заговора. Я не верю в это». «А я верю. И?» Бульто хотел добавить, что видел подлинники, но передумал. И многие подтвердили все фамилии настоящие, да и реакция большинства напрямую указывает на это. «Это какая-то ошибка. Но мы разберемся и даже на время усилим охрану. Ни одного своего офицера не отдам». «Там стояла и ваша фамилия». Генерал-майор застыл в немом изумлении. «Да, именно ваша и всех высших офицеров нашей армии в том числе и моя». «Я понял». Трибуна крепко задумался. «Тогда подождем дальнейших событий. Я объявлю военное положение и приду все части в полную боевую готовность. Если за нами приедут, то мы дадим отпор, а придется станем воевать на 2 фронта. Принимай дела и должность начальника корпуса демиссии. Пора тебе двигать по карьерной лестнице, тем более после такой ценной информации. А приказ от министра обороны? Будешь пока временно исполняющим обязанности. Письменный приказ я сделаю». Генерал-майор Хелай Теребуна отвлекся от своих воспоминаний и вернулся к текущему разговору. «Демиссия, ты в курсе последних новостей?» «Каких?» — не совсем понял тот, о чем идет речь. «Министр обороны приглашает меня занять должность начальника генерального штаба вместо Нагуси. Приказ будет подписан с моим согласием. Кроме того, мне разрешают взять с собой несколько офицеров, но не больше 10. Готов поехать со мною?» «Нет», — не задумываясь, ответил Бульто, — «я не поеду». «А если я тебе предложу вышестоящую должность?» «Нет». «Ладно», — генерал-майор пристально посмотрел на строптивого подчиненного. «Тогда я тебя отстраняю от руководства корпусом». «Хорошо», — пожал плечами Бульто. «Даже если у меня поставить руководить полком, я не поеду в столицу». «Боишься?» «Боюсь», — честно ответил Бульто, — «и не доверяю Нагуси, и вам не советую. Я считаю, он замыслил обманом заманить вас в столицу». «Вышестоящую должность не предлагают, чтобы обмануть», — хмыкнул Теребуна. «Наоборот, тем самым Нагуси как бы заглаживает свою вину. Показывает, что доверяет мне, готов назначить на высокий пост и приблизить к себе». «Не знаю. Мне бы очень не хотелось, чтобы вы уезжали. Уже знаете, кого назначат на вашу должность?» «Сказали, пока будет вакантно, а там посмотрим. Я с собой забираю лучших, и все, кроме тебя, дали согласие». «Рад за них», — криво усмехнулся Бульто. «Раз ты такой упрямый, тогда я оставляю за себя не своего заместителя, он едет со мной, а тебя», — огорошил подчиненного Хилая. «Думаю, командовать здесь тебе придется недолго. Официально я назначу на пост командующего 2-й революционной армии заместителя по вооружению. Однако все вопросы с участвовавшими в заговоре офицерами станешь решать ты. Да и командование корпусом я с тебя тоже не снимаю, так будет надежнее. Если с нами что-то случится, ты всегда сможешь с его помощью подчинить себе другие части». «Благодарю вас, товарищ командующий. Не стоит благодарности, с собой мы берем полноценную роту для охраны. Не переживай, ничего с нами не случится». «Лучше сразу взять 2 роты с танками», — угрюмо посоветовал Бульто. «Ты бы еще предложил артиллерию с собой взять и авиацию», — хохотнул генерал-майор. «Я и так беру с собой усиленную роту, почти батальон. И то только потому, что верю тебе и хочу подстраховаться. Потом, когда все устаканится, отпущу обратно. А если я прав, и вас все же арестуют, спросил Демисси, как мне быть? Если такое произойдет, то поднимай армию и иди на Адис-Абебу. А как быть с повстанцами? Договорись с ними, уж лучше потерять Эритрею, чем собственную страну. Я понял, промотал про себя Бультон, я понял. Через 3 дня мы выезжаем, не скучай. Будь тебе командующим армией, если у меня все получится. Бульто благодарно кивнул, на том они и расстались. В столице встретила генерала Хелая Теребуна оживленным движением и множеством военных на ее улицах, что было вполне объяснимо. Приняли их хорошо. Сопровождение генерала разместили в казармах, расположенных неподалеку от здания генштаба, выселив оттуда весь местный гарнизон. Министр обороны крепко пожал ему руку и предложил размещаться, где генералу удобно. То же самое пожелание касалось и его офицеров. Негуси тоже поздравил трибуну с новым назначением, правда, сделал это по телефону, сославшись на большую занятость. Временно все прибывшие из 2-й рев-армии офицеры разместились в гостинице. Лишь один из них имел в столице свой дом и поехал к себе. Сам же Хилай пока обосновался в здании генштаба. А вечером за ним пришли. Генерал Негуси инструктировал командира полка, который должен был осуществить блокирование отряда охраны генерала Теребуна. Захватить врасплох и немедленно принудить к сдаче. Всех, кто окажет сопротивление, убить. Выставить танки и пулеметы, добиться того, чтобы никто не сбежал. Ясно? Так точно, по-военному, ответил полковник. Вопросы есть? Никак нет. Выполняйте. Поднятый по тревоге столичный гарнизон выехал к казармам и заблокировал все входы и выходы до особого распоряжения. Это оказалось несколько неожиданно для солдат отряда сопровождения. Они совсем не были настроены сражаться со своими же соотечественниками непонятно за что. Всех бойцов 2-й рев-армии быстро разоружили и арестовали. Затем отправили на грузовиках в загород специально созданную по такому случаю воинскую часть. Никто ничего сделать не успел, даже не смогли позвонить генералу и предупредить его о творящемся произволе. Генерал Теребуна остался без защиты. Теперь дело за руководством. Полковник Абалчума тщательно продумал всю операцию. К моменту начала кампании по ликвидации заговорщиков у него все было готово. И люди, и средства нейтрализации офицеров, и объекты. Даже места заключения под стражу. Да и не так сложно это оказалось. Тех, кто остановился в гостинице, взяли тепленькими ночью, прямо с постели. Надели наручники, затолкали в машину и привезли в тюрьму. Не нашли только одного офицера. Впрочем, довольно быстро выяснили, что тот ночевал дома и выловили уже к утру. Задерживать нового начальника генштаба Абал решил лично. В сопровождении 3 своих людей он нашел в здании генштаба, где предусмотрительно, то есть заранее, поменяли весь караул. Тех, кто мог хоть как-то помешать, убрали под разными предлогами. Пройдя по длинным коридорам и поднявшись на последний 3-й этаж, Абал остановился перед дверью, за которой находился генерал-майор Хелая Теребуна. Охрану в коридоре тоже удалили, и оказать сопротивление при задержании генерала было просто некому. Кинул взгляд на своих подчиненных, Чума вынул из кобуры Стечкин и решительно распахнул дверь кабинета, не утруждая себя даже постучаться. Едва войдя, глава службы безопасности сразу же наткнулся на ошарашенный взгляд генерала. Время было не совсем позднее, и генерал еще не ушел в комнату отдыха, которая находилась за дверью в конце кабинета. В ней имелись и кровать, и электрочайник, и даже холодильник. В общем, все, что необходимо для более или менее комфортного проживания. Взглянув на Чуму и на обнаженный пистолет в его руках, генерал все понял. Собственный же пистолет лежал в ящике стола, и, потянув ручку на себя, генерал успел схватить оружие, однако вынуть его ему уже не позволили. «Спокойно, Хилай, вы арестованы». «Что все это значит? Какие мне предъявлены обвинения?» «Вы подозреваетесь в организации военного заговора против генерала Негуси». «Вы шутите? Это клевета! Меня назначили вместо него, как я могу быть заговорщиком?» «Следствие установило вашу причастность к убийству Менгисту Мариама». «Это поклеб!» — заорал генерал, резко вынул пистолет из ящика, но не успел выстрелить. Гэбисты оказались на чеку, выбили оружие из руки генерала и тут же его скрутили. «Вы лжете!» — тяжело дыша прошипел генерал. «Я не убивал Менгисту, я просто физически не мог его убить. В это время я был в Асмере». «Вы не убивали?» — покладисто кивнул Чума. Убивали ваши агенты или нанятые вами люди. Все признаки этого налицо: пистолет, определенные навыки и прочее. Это ваши люди, и вы за это ответите перед партией и справедливым судом. Я не убивал, не убивал, я... Да здравствует Эфиопия, да здравствует Энегуси. Передайте ему, что я не убивал Менгисту и не собирался убивать Мерида. Передадим, не волнуйтесь так. Он сам к вам в тюрьму придет, и вы ему лично обо всем расскажете. Забирайте его, увозим в машину. Генералы подхватили сильные руки и, преодолевая его сопротивление, поволокли по коридорам здания на выход. Внизу ждал газончик, в кунг которого и загрузили Хилай и Трибуна. Затем генерала повезли в подземную тюрьму, что располагалось под зданием гибистов. Генерал еще какое-то время пытался всех переубедить в своей невиновности, пока не понял, это бесполезно, его судьба предрешена. Его выгрузили и, заведя в камеру, оставили одного. В соседних камерах возились люди, просили пить, но получали лишь пожелание сдохнуть. Особо настойчивых почивали ради разнообразия ударами резиновой дубинки. От такой кормежки все умолкали, молчал и генерал. Сейчас он вспоминал предупреждение Бульто и ужасно корил себя, но было уже поздно. 2 дня Хилая никто не трогал, хотя во времени он довольно быстро потерялся, солнечные лучи в камеру не попадали. Единственным, что говорило о смене дня и ночи, была скудная кормежка. На 3-е сутки за ним пришли, вывели из камеры и, посадив закрытый автомобиль, куда-то повезли. Негуси так к нему и не зашел. Впоследствии выяснилось, его привезли в здание суда, где генерала Хилая Трибуну дожидались 3. «Я ни в чем не виноват», — сразу же заявил он. «Мы в курсе, но у нас есть доказательства», — ответил старший 3. «Это все ложь, я не виновен». Но, по большому счету, мнение генерала суд не интересовало. В роли единственного свидетеля выступил некий полковник из его же 2-й ревармии. Он признал за собой вину, при этом указав на него генерала как идейного вдохновителя и основного организатора заговора. Полковник получил 10 лет тюрьмы, а генерала Хилая Трибуна ждала высшая мера – расстрел.